Глава 14. Остаток пути пролетел мгновенно. Поле, холмы, перелесок. И взгляду открылось столичное городище, обнесенное корявой каменной стеной. За стеной торчали редкие серые башенки и острые пики крыш непонятных строений. Малкин поднялся на стременах. Солнце било прямо в глаза. Приложил к лбу козырек ладони и внимательно вгляделся. Прямо перед ними, метрах 150, дубовые, на совесть смастеренные мощные двойные ворота с большими железными петлями. С широкими металлическими перевязками по периметрам ворот и крест-накрест по полотну. В воротах смотровое отверстие для наблюдения стражами. Сейчас в этом отверстии возникала то одна, то другая физиономия. И пока люди стояли на месте, эти физиономии чередовались беспрестанно. Защитные стены, выложенные из размерного камня, побитые ветрами, на первый взгляд казались обветшалыми. Но при тщательном рассмотрении становилось очевидным, что сделаны они надежно и прочность их не вызывает сомнения. Острые углы камней осознанно выставлены наружу, чтобы стать помехой для нападающего врага. Поверху стен торчат кованые пики. Рва нет. Зато вокруг стен широкая вырубка леса. Над поверхностью земли выступают пни. Стражам на стенах враг виден как на ладони. Сашке стена показалась мрачной. Девушка рассматривала ее без особого интереса. Закрытые ворота привлекали больше внимания. Но и от них оторвалась и вопросительно поглядела на Ваньку. Малкин потянул за узду, намереваясь направить лошадь к воротам. Но Крабира поднялась на задние лапы и произнесла: «Вожак Терров, посмотри туда». Над городищем висит облако. Оно было небольшим, сизым, с темными очертаниями вокруг. Не сразу обращало на себя внимание. Висело низко, над центром городища. Ванька и Сашка пригляделись. Непревзойденная проныра смахнула с носа кусочки прилипшей земли, пояснила. Это магическое облако. Оно может скрыть городище так же, как туман укрывает крысиный лес. Кто ж управляет этим облаком? Ванька налег на переднюю луку седла, наклонился вперед, прижимая стремена к брюху лошади. «Маг!» – повела носом Крабира. «Но никто не знает, кто и где этот маг». «Интересно», – проговорил Малкин. Выпрямился, бросил повод на шею лошади. «Очень интересно», – свел брови. «Впрочем, это не наша проблема. Разбирайтесь здесь сами. Наша задача сейчас – попасть в городище». «Как, по-твоему, лучше пройти? Прямиком в ворота или под забором по крысиным норам?» И усмехнулся. «Здесь мы должны разделиться, вожак Терров», — сказала крыса. «Потому что ты не согласен уменьшаться до размеров грызуна и спуститься в крысиную нору. Потому иди к воротам, а я проберусь по норам. По всему видно, нас в столичном городище ждут с особым желанием и нетерпением». Озабоченно потормошил волосы Ванька. Нужны мы им там, как собаки пятая нога? Задраили ворота, муха не пролетит и комар не пропихнется. Сейчас я тебе ничем не помогу. Ты сам знаешь, что делать, — заметила Крабира. В твоих руках сила, которая подчиняет все. Но не забывай, магия древних дает могущество в том случае, если ты исполняешь волю великих магов. Так говорила великая воительница. А она знает больше, чем я, вожак Терров. Надеюсь, ты понимаешь, чего от тебя ждут великие маги земли. Ванька спрыгнул с лошади и помог Сашке. Крабира тут же превратила лошадей в крыс и привычно уменьшилась сама. Три крысы скрылись в норах. Малкин переглянулся с Сашкой. Ему чертовски нравились глаза девушки, особенно когда он видел в них поддержку. К воротам вела извилистая тропа, натоптанная ногами и наезженная колесами повозок. Пошли по ней молчком до ворот, под размеренное шуршание подошв о сухую пыльную землю. В отверстии торчало блеклое лицо стража с равнодушным выражением на нем. Тупо смотрела в переносицу Малкину. Что-то жевала и одновременно спрашивала, брызгая слюной и показывая кривые зубы. «Че надо?» «Открывай ворота», — сказал Ванька. «Зачем?» «Мы иноземные посланцы к презу Фарандусу». «И что с того? Кто вас звал?» Страж продолжал лениво жевать, широко открывая рот. «Посланцев никто не зовет, они приходят с поручениями от своих правителей», — ответил Малкин. «Вот заткни себе в задницу это поручение и топай назад к твоему правителю», — покривилось лицо в отверстии, глотая жвачку и давясь ею. «Открывай, морда немытая», — не сдержался Ванька. «Пускать посланцев нет приказа», — раздалось из-за ворот. «Вас должны были удавить ловчие петли в ловчем поясе». «Значит, ты знаешь о нас, морды щербатые». Малкин не стерпел и носком кроссовок пнул воротище. «Не знаю». «Как я могу знать, если вас уже не должно быть?» Страж поднес ко рту большой ломоть хлеба, кривыми зубами оторвал от него кусок и возобновил смачное жадное пережевывание. «И кто же мы, по-твоему?» «Духи, что ли?» – раздраженно ухмыльнулся Ванька. «Не знаю. Будет приказ, тогда узнаю», – безразлично сказал страж. «А будешь пинать ворота – сверну башку». «Чьи приказы ты исполняешь?» – вставила вопрос Сашка. «Величайшего из Деби, преза Фарандуса», – горделиво оскалился страж. Ванька начал терять терпение. Новая преграда в лице упертого стража за воротами была непробиваема. Потянул из кармана магический свиток. Страж безразлично хлопал бесцветными глазами, наблюдая за рукой парня. «Тогда придется стать незваными гостями у преза Фарандуса», – категорически пообещал Малкин. «Отойди от ворот», – угрожающе гаркнул страж, брызгая слюной. Малкин вытащил магический свиток. «Принимай гостей, пресс Фарандус». Яркий зеленый свет от свитка озарил ворота, стену и ошалевшее лицо стража с разинутым от испуга ртом. Ворота и стена исчезли. Ванька с Сашкой очутились в центре просторного каменного зала в темно-свинцовых тонах, с одним оконным проемом и низкой, узкой, обрамленной металлом дверью. Чтобы Ваньке протиснуться сквозь нее, надо было согнуться в три погибели. Зал пустой. Каменный пол шероховатый и мутный. Стены неровные. В левом верхнем углу под каменным потолком густая паутина с большущим черным пауком. Сашку покоробило, никогда не приходилось видеть таких огромных пауков. Паучьи ноги шевелились, дергая за нити, отчего паутина колыхалась. «Каменный мешок», – высказалась девушка. Малкин, осмотревшись, хмуро уставился на паука, изрек. «Резиденция преза Фарандуса. Зал ожидания. Заросла паутина резиденция. Пауки обжились, зажирели. Паук вдруг провалился сквозь паутину, по нити спустился на пол. Коснулся пола, и в углу заклубился черный туман. Малкин сжал пальцами свиток. Туман начал медленно таять. Люди увидели узкую скамью и сидящего на ней Дебби в длинных одеждах мага. В плоском, как блин, головном уборе с широкими опущенными полями. «Ты кто?» – спросил Малкин. «Паук или маг? Разве это имеет значение сейчас?» – разнеслось из-под головного убора. В голосе улавливались ранее слышанные интонации, вместе с тем он был незнакомым. «Что же тогда имеет значение?» Ванькины глаза не отрывались от мага. Из фал длинной накидки выскользнула рука, палец указал на парня. «Твоя жизнь!» И рука потерялась в складках ткани. «Это не твоя забота», – отрубил Малкин, как будто колуном расколол чурбак. «Я буду говорить с презом Фарандусом». «Смело, смело», – усмешливо прокатилась из-под опущенных полей. Затем последовала пауза и вопрос. «Но разумно ли? Кто ты такой, чтобы копаться в моем разуме?» Малкин сердито заиграл желваками на скулах. «Мы те, кто должен определить, достоин ты предстать перед глазами преза Фарандуса, либо нет». Макс слегка притопнул ногами в ботах и поддался грудью вперед. «Вы?» – удивленно вскинулся Ванька. «Я вижу здесь тебя одного». «Значит, ты слепой», – раздалось в ответ. Сашка машинально оглянулась, за руку дернула парня. Малкин увидал в каждом углу по узкой скамье с большим черным пауком. Пауки зашевелились и превратились в черных магов. «Чудеса!» – протянул Ванька и выговорил. «Я из дальней державы с верительным свитком к презу Фарандусу от нашего правителя. Не вам, паукам-магам, определять, достоин я или нет. Не наводите тень на плетень». В ответ из углов посыпался шорох голосов. «Наша магия не находит твоей державы», – плеснула ему в уши. «Но неразумное твое поведение подтверждает наш вывод, что твоим правителем сделан неудачный выбор. Ты снова топчешься по чужому полю, маг», – громко возмутился Ванька. «Мой правитель не нуждается в твоей оценке. Тебе помогает невиданная в Дебиземии магия», – покатился голос из левого угла. «Мы ощущаем это. Ты появился здесь помимо нашей воли, и это не нравится презу. Что делать, маг, если не было иного способа? пожал худыми плечами парень. «Но где же пресс Фарандус?» Маг молча встал со скамьи, одернул длинную накидку и двинулся к двери в стене. Скамья пропала с глаз, будто провалилась сквозь каменный пол. Едва рука мага коснулась массивной металлической ручки, как дверь распахнулась. Маг согнулся пополам и исчез в зеве проема. По другим углам маги сидели неподвижно, лишь широкие поля плоских головных уборов чуть покачивались. Ждать пришлось недолго. «Иди», – прозвучал из дальнего угла голос. «Пресс Фарандус согласен принять тебя». Малкин широко шагнул в направлении двери. Сашка старалась не отстать. Краем глаза ухватило, что все углы опустели. Маги точно испарились. Согнувшись в три погибели, Ванька протиснулся через низкий и узкий проем. Сашка проскользнула за парнем. Выпрямились. Увидали каменный зал не шире предыдущего, но вдвое длиннее. Потолок отшлифован до зеркального блеска. Пол, как в предыдущем зале. В голых холодных стенах несколько оконных проемов. В конце зала на большой скамье восседал пресс. В ярких с драгоценными каменьями одеждах. Камни сверкали, преломляя солнечные лучи. По двум сторонам от Фарандуса на высоких каменных подставках замерли четыре больших черных паука. Стояла мертвая тишина. В оконные проемы били яркие солнечные лучи, но не доносилось никаких звуков, будто за ними было безвоздушное пространство. Ванька, чувствуя дискомфорт, короткими шагами двинулся к Фарандусу. Сашка не отставала. Издалека разглядеть преза было трудно, глаза слепил блеск многочисленных драгоценных камней. Лишь пройдя по залу половину расстояния, отчетливо разглядели пышный ворот накидки Фарандуса и голову с густыми черными волосами. Лицо опущено вниз. Люди остановились метрах в десяти от Фарандуса после того, как на подставках стали проявлять беспокойство черные пауки. Воцарилась пауза. Ждали, когда заговорит хозяин резиденции. Долго. От напряжения начинали дрожать колени и хотелось переступить с ноги на ногу. Наконец пресс Фарандус принялся медленно поднимать голову. Под густыми черными волосами Ванька увидал квадратный лоб, холодные, широко расставленные глаза, впалые щеки, большой нос, большой рот и широкие челюсти. Колющий взор хмуро давил из-под бровей, ноздри чуть подрагивали. Малкин оторопел. Сашка, изумленная, подалась назад. Некоторое время трое смотрели друг на друга безмолвно. Потом у Ваньки вырвался наружу осипший хрип. «Бат Бойл?» Пауки яростно забегали на подставках, но Малкин не понял их ярости. Снова выдавил из себя. «Ведь это ты!» «Я не ошибся?» Пауки внезапно взвились в воздух и через секунду очутились на голове, лице и плечах парня. Ему в уши ударил злобный шип. «Перед тобой, чужеземец, не Бат Бойл, а величайший пресс Фарандус. Склонись перед ним!» Три паука метнулись по телу, стремительно обматывая Ваньку липкой прочной паутиной, сковывая движение, а четвертый угрожающе задвигал хелицерами перед глазами парня. Ничего не оставалось, как подчиниться паучьему призыву. И Малкин слегка неловко поклонился. «Прости, пресс Фарандус, я, кажется, спутал. Мне показалось, на тебя похож Тер Бат Бойл. Однако теперь вижу, ошибся». Паутина лопнула, и пауки вновь очутились на подставках. Прозвучал знакомый Ваньке голос Бата Бойла, между тем сейчас он принадлежал презу Фарандусу. «Ты не ошибся, посланец. У меня много жизней в Дебиземии. Чтобы править этой державой, надо быть многоликим». В глазах плавала глубокая пустота, и в этой пустоте невозможно было ничего разглядеть. «Какое же твое лицо истинное?» – спросил парень, стряхнув с себя остатки паутины. Пресс, выседая на подушках, слегка пошевелился. Драгоценные камни на яркой одежде ожили, сильнее засверкали в солнечных лучах. «Истина всегда где-то посередине», — сказал жесткий голос. Однако лицо Бата Бойла и лицо преза Фарандуса разделить невозможно, ибо это лицо вершителя судеб. «Как же мне к тебе обращаться сейчас?» — усмехнулся Ванька. Ответ был однозначным, и пока он звучал, черные пауки на каменных подставках бешено метались из стороны в сторону. «Ты упрямо шел ко мне, чтобы вручить верительный свиток, а теперь задаешь странный вопрос». Малкин нескладно помялся. Если бы теперь он оказался в привычном для него положении, он смутился бы и покраснел, ругая себя за то, что попал впросак. Однако положение было совершенно иным. Потому по извилинам мозга молнией пронеслась мысль, что обверительный свиток – это выдумка, что шел он сюда не для этого, а чтобы вместе с друзьями выжить до безземии и попытаться найти выход из всей этой свары. Сейчас, допустив оплошность, дал задний ход. Уже не задаю пресс-фарандус. Ванька сделал паузу, остановил на вдохе дыхание, убрал за спину руку со свитком. Услышал, как рядом дышала Сашка, и от ее близости грудь наполнилась теплом. Выдохнул воздух, продолжил. «Но почему ты не хотел, чтобы я добрался до твоей резиденции? Зачем нужно было городить огород, если ты меня знаешь? Черные пауки опять закружили по подставке». А пресс-фарандус поправил под собой одну из двух подушек. «Маги до безземии не смогли обнаружить, где твоя держава, посланница. Моя магия не сумела проникнуть в твои тайны». Это противоестественно, потому что в моей державе для меня не существует тайн. В нашем мире нет магов сильнее, чем маги до безземии. Когда у них что-то не получается, тогда всегда мне и до безземии грозит опасность. Ты опасен, посланец. Откуда ты прибыл? Конечно, я давно знаю о тебе и знаю, что по дороге ко мне ты потерял 4 спутников. Но мне не жаль тебя, потому что твоя потеря... Это ничто в сравнении с уроном, который ты нанес мне. Ты крайне опасен, чужеземец. Везде, где ты появлялся, гибло то, что я скрупулезно, с великой настойчивостью создавал, чтобы держать страхи до безземию и все окружающие державы. Я пестовал чудров. Их больше нет. Подземелья пусты. Мир в опре разрушен. Стражу неминуемой неизбежности больше нечего сторожить. Как ты ответишь на это, посланец? Что Ванька мог ответить? Только то, что многое в Добеземии, если не все, происходило с людьми по воле великих магов Земли. Однако сказать об этом Фарандусу парень не мог, ибо не понимал, в чем заключена его миссия в Добеземии и как она должна закончиться. Посему был раздражен на себя. Ничего не отвечу. Не собираюсь оправдываться, потому что мне не в чем оправдываться. Фарандус угрюмо из-под бровей сверлил парня широко расставленными глазами. И, словно зная заранее ответ, недовольно притопнул ногами в высоких, вышитых драгоценными каменьями ботах. Вдобавок ты сделал то, чего никто до сих пор не сумел. Прошел сквозь 300 рыжевых пояса, и после этого я лишился их. Ты проник в мою резиденцию, что никогда никому не удавалось. Ты, чужеземец, принес с собой много другого непоправимого вреда, о коем я не упоминаю сейчас. Ты чрезвычайно опасен. Смертельно. Чей ты посланец, чужеземец? И зачем ты все это сделал? По каменным стенам поползли странные уродливые тени. Из оконных проемов потянуло неестественным холодом и тухлыми запахами. Потолок качнулся, зеркальность покрылась дымкой. И эта дымка стала опускаться вниз и давить тяжелым грузом. Людям захотелось сжать голову в плечи и пригнуться. Сашке показалось, что огромный зал еще больше расширился. А тени выступили вперед и сошлись с потолочной дымкой и начали сужать пространство. Пауки снова накинулись на Малкина. Поползли по голому торсу парня. А девушка ощутила, как правую ступню несколько раз больно ущипнула. Щипки пошли вверх по ноге. От пальцев до колен и выше к ягодицам. Тени ползли снизу, щипали и кусали Сашку, надвигались на горло, лицо, голову, как раковая опухоль. Девушка вскрикнула, замахала руками, желая сбросить их с себя, как оживших чудовищ. И они упали, завозились на каменном полу змеиным клубком. Ванька сорвал с себя пауков и бросил Фарандусу. Но лицо преза не изменило выражение, только чуть дрогнули хмурые складки. Пауки шлепнулись на подставке. Дымка и тени растаяли, открывая прежний вид зала. Малкин сухо ответил. «Я защищался, Фарандус». Ты на моем месте поступил бы еще круче. Ты попал под влияние магии желтой мерзкой крысы, утробно процедил пресс. Она сумела опутать своей магией многих. Не ты первый чужеземный посланец. Ты сумел преодолеть мою магию и остановить крыс каннибалов. Ты говорил, что ты не маг. Тогда какая сила помогает тебе одолевать магию до безземии? И ты напрасно думаешь, что у меня больше не осталось крыс каннибалов. У меня их еще достаточно, чтобы сожрать желтую мерзавку с ее вольными выводками. Их черед скоро наступит. Но ты тоже заслужил, чтобы твои кости обглодали каннибалы. Ты не понял, что вольных крыс нужно безжалостно уничтожать, чтобы они не плодились больше. Они размножаются стремительно, и если это будет так продолжаться, эти мерзкие грызуны скоро заполнят весь мир и пожрут всех вокруг. Их нельзя щадить, им нельзя давать жить. Мрачная речь была четкой и чеканной. Колющий взор жег. Малкину потребовалось усилие, чтобы пробиться сквозь плотную ауру преза. «Твоя власть, Фарандус, держится на ужасах!» — отсек он, будто топором рубанул по сухому сучку. «Но всему всегда приходит конец. Не тешь себя иллюзиями, посланец!» Прозвучало тяжеловесно, подминая всякие сомнения и возможные недоверия. «Мир Деби сейчас прочен, как никогда, потому что в нем подняты из глубин самые низменные пороки. Я освободил их, дал волю, чтобы они приумножили мое процветание и могущество. Здесь все подчинено моей власти и величию, здесь все обязаны любить меня. Здесь каждый обязан съесть друга, соседа, отца и собственное дитя во славу мне. Я велик этим. Я же этим жив. И так будет всегда». «Я мог бы уничтожить тебя одним движением руки, но я не делаю этого, потому что ты остановил моего извечного врага, великого скелета. И, как видишь, я не всегда жесток. Иногда я бываю благодарным». «Ты знаешь об этом?» Ванька вытянул худую шею и сделал удивленными глаза. Между тем в сознании удивления не было, ибо Фарандус не врал. В Дебиземии он знал обо всем. «Но ты не дотумкал до главного, Фарандус. Поверь, мир, где пресс – это тер, а тер – это пресс, не имеет будущего. Твой конец будет жалким и стремительным. Тебя сметут, Фарандус. Стоит только твоей магии хлопнуть ушами». Фарандус подмял под собой подушки. Если бы он умел смеяться, он бы сейчас от души захохотал. Уж он-то хорошо знал, что конец для каждого в Дебиземии устанавливает он сам. И свой конец не собирается приближать, тем более делать его стремительным. «Опасен этот посланец, опасен, но и наивен, если так и не понял главного». Но вслух развивать мысль не стал, заурчал. Снова сверкнули драгоценными каменьями боты. Нахмурился, прожег глазами парня и разжал губы, меняя тему разговора. «Вижу в твоих ладонях верительный свиток. Не прячь за спину, передай мне. Ты уже держал его в руках, когда был Батом Бойлом», — насупился Малкин, выдерживая холодный взгляд преза. «Теперь моя обязанность — донести до тебя текст. Без меня ты ничего не сможешь прочесть». Ванька говорил, но при этом был убежден, что разобрать клинопись волшебного свитка он не в состоянии. Точно так же, как в свое время на ней запнулся Бат Бойл. Однако альтернативы не было, приходилось держаться выбранной однажды линии поведения. «И только после этого я обязан буду вручить верительный свиток тебе». Малкин прокручивал в голове слова, которые мог бы вложить в текст, выдумывая его на ходу. Уже давно должен был бы сочинить, но текст никак не складывался. Ванька нервозно пыхтел, краснел от натуги, веснушки ярко выпирали. В какой-то момент плюнул на нескладицу, решил отдаться магии свитка. Предварительно попросил преза: «Но сначала выполни мою просьбу». «Я никогда не выполняю ничьих просьб», — хмуро покривился пресс. «Они меня обременяют. Я всегда делаю так, как решаю сам». «Впрочем, говори». Ванька сделал несколько шагов к Фарандусу, мгновенно озлобив пауков. Они бешено забегали по каменным подставкам. Казалось, вот-вот сорвутся с камня и вцепятся в Ванькино лицо и тело. Он остановился. «Ты прав, Фарандус. Со мной нет четверых спутников, и я не знаю, что с ними. Мне известно, что их унес тройственный дух. Но я не имею понятия, куда и где они сейчас. Я отправлюсь на их поиски немедля, как только оставлю твою резиденцию. Однако с твоей помощью все было бы гораздо проще. Помоги найти их и покинуть Дебиземию, и больше никакого вреда не будет. Хотя во всем, что случилось, от меня ничего не зависело. В моей державе нет твоих врагов». По впалым щекам преза Фарандуса пробежали мрачные тени. «Жить без врагов значит сдохнуть прежде времени», – тяжеловесно процедил он. «Врагов я убиваю, а друзей?» – хмуро опустил брови. «Друзей тоже. В друзьях не нуждаюсь. В оконные проемы вдруг ворвался лютый ветер, черными хвостами закручивая воздух в зале. Сверкающие одежды Фарандуса колыхнулись и замерли. Футболку Сашки стало неистово рвать, задирая под грудь. Дыхание перехватило. Черные хвосты ветра метнулись за спину Малкину, вцепились в магический свиток, стали разжимать пальцы. Ванька напряг все мышцы, схватил свиток двумя руками, железной хваткой. Крикнул Фарандусу. «Все это неправильно, Фарандус! Неразумно плодить врагов, чтобы приближать собственный конец!» Сашка пыталась отворачиваться от ветра, но черные хвосты хлестали со всех сторон. Малкин шагнул к Фарандусу наперерез черным хвостам и снова вызвал бешеную скачку пауков на подставках. Один из них втрое увеличился, сорвался с места, завис над головой парня, и Ванька услыхал угрожающее шипение. «Не двигайся дальше, посланец. Следующий твой шаг может стать последним». Вой ветра усилился. Черные хвосты яростно извивались высоко вверх, прочертили под потолком беспорядочные зигзаги. И вдруг исчезли. Все стихло, как будто не было воющего вихря, не перехватывало дыхание, не трепало одежду, не вырывало из рук магический свиток. Черный паук над головой пропал, и Малкин увидал его на подставке. Сашка одернула футболку и торопливо привела в порядок растрепанные волосы. Ванька провел рукой по волосам, приглаживая. Пресс уперся локтями в колени, сцепил пальцы, подался вперед, с ярым надрывом проурчал. «Ты отказываешь мне в разуме, посланец, и одновременно рассчитываешь на мою помощь? Это ли не самая большая глупость, какая может быть с твоей стороны? Ты ведешь себя вызывающе, как будто тебе все позволительно. Мне не нравится твое поведение, посланец, потому что я тут решаю, кому что позволять. Ты очутился здесь по своей воле, но по моей воле можешь никогда из этого городища не выйти. Скажи, разумно ли было совать голову в пасть зверю, не зная, что произойдет затем? Кто на самом деле настоящий глупец?» Малкин поморщился от досады, что с его языка сорвались слова, которые можно истолковывать двояко, и попытался смягчить напряжение. «Я не это имел в виду, Фарандус. Просто любой худой мир всегда лучше всякой бойни». Фарандус свирепо дернулся и вновь ожег Малкина взглядом. Парень ощутил жжение на голом теле. «Ты еще молод и не умеешь делать правильных выводов, посланец, поэтому миром управляют не такие слизняки, как ты. Ты не знаешь, что такое власть. Любой власти нужны враги, и чем их больше, тем крепче можно сделать власть. Бойня всегда лучше мира. Когда не хватает огня и крови, палаши и стрелы ржавеют. Но их куют не для того, чтобы они ржавели. Палаш должен звенеть и покрываться кровью врага, а стрела – лететь в цель и впиваться в нее, как жало осы. Без бойни воители жиреют вместо того, чтобы в схватках накачивать мускулы». Ванька не хотел погружаться в эту тему разговора. В конце концов, у него был конкретный интерес. Он надеялся получить помощь от Фарандуса. Однако чувствовал, что надежда начинала стремительно таять, и это обескураживало. Как бы там ни было, текст несуществующего послания можно было придумать любой, куда выведет кривая. А вот где и как найти друзей, а потом всем вместе живыми выбраться из Добиземии, было сейчас главной проблемой. Малкин мог бы прибегнуть к помощи магического свитка, но не был уверен, что магия свитка откликнется на призыв. Ко всему изнутри что-то подталкивало на другой путь. Поэтому он спросил. «Тебе известно, где мои спутники?» Драгоценные каменья на ботах преза опять вспыхнули в лучах, когда Фарандус пошевелил ногами. В качнувшихся складках одежды тоже ярко засверкали. Ванька замер в ожидании. Фарандус разжал губы. «Триединый страж у меня на службе, посланец, и все, что он делает, он совершает по моей воле. Ты увидишь своих спутников, когда перестанешь быть для меня опасным. Пока я не пойму, что за силой помогает тебе, и не подомну ее под себя. А теперь вернемся к свитку, прочитай текст. А я подумаю, принять его или нет, помиловать тебя или отправить в яму к твоим спутникам». Малкин вспыхнул, кровь ударила в щеки. Жар пополз по шее и груди и, не сдержавшись, воскликнул. «Немедленно вытащи их из ямы, Фарандус! Ты сам установил в Добиземии правила не трогать иноземных посланцев. Сам установил, сам и отменил», — пренебрежительно и равнодушно произнес пресс. «Власть тем и хороша, посланец, что она дает возможность устанавливать законы для других. а для себя делать законом полное беззаконие. Крупный паук по паутине спустился с каменной подставки, подбежал к Ваньке и предстал перед парнем черным магом. Из складок накидки выскользнули руки ладонями вверх и протянулись к Малкину, без звука. Он ждал, чтобы посланец зачитал свиток и передал ему. Это была развязка. Фарандус загонял Ваньку в угол. И хотя зал был огромным, Ваньке в этот миг он показался крошечным и душным каменным мешком. На кону стояли жизни друзей. Головной убор мага покачивался перед глазами. Из-под широких обвислых полей сверлили черные глаза паука. Парень выпрямился в струну и стал медленно разворачивать магический свиток, начиная на ходу сочинять предложение. Глядя на ткань с клинописью, медленно выдал первую фразу. «Могущественному правителю державы Добиземии». И тут перед его рассеянным взором клинопись стала превращаться в понятные буквы и слова, а его голос начал громко изрекать проявившийся текст. «Мы говорим тебе устами нашего избранника. Всякий нарушит великое правило магов, если захочет стать создателем сущего. Ибо создатель один, и никто из магов и повелителей не может равняться с ним». Поверх головы мага-паука Малкин глянул на Фарандуса. Грубое лицо преза в этот миг поразило Ваньку. Оно вытянулось, глаза выпучились. И Фарандус неожиданно во все горло завопил. «Это не верительный свиток. Это магический свиток великих магов Земли. Они всегда направляют избранников, чтобы наказать. Остановись, не продолжай. Убери свиток. Я сделаю все, что ты скажешь. Я возвращу твоих спутников». И магу-пауку. «Верни их немедленно». Снова Ваньке. «Замолчи, замолчи, замолчи! Пока мои уши не услышали воли великих магов Земли от избранника, ничего не произойдет. Молчи! Заткнись, ублюдок, не читай свиток! Молчи, молчи!» Малкина ошеломил голос Фарандуса. Он вдруг сломался и поплыл. Надменность затрещала по швам. Пресс скулил умоляюще, сползая со скамьи на каменный пол. Маг-паук исчез, как вспышка. В груди у Ваньки шевельнулась жалость. Он хотел умолкнуть, но вмиг понял, что не управляет собой, что подчинен высшим силам, чью волю обязан произнести. Взгляд приковался к магическому свитку, а голос продолжал. «Твои сотворения чудовищны, им нет оправдания и нет места среди чудовищ, созданных самим Создателем. Точно так, как тебе от этого дня нет места среди магов и повелителей. Отныне твое место на задворках. Да будет, как произнесено устами нашего избранника». Фарандуса оторвало от пола, подбросило к потолку. Его жалобный голос заплескался между стенами. Драгоценные каменья посыпались с одежд. Пауки на подставках сметенно забегали, уменьшаясь и пропадая с глаз. Преза под потолком закружила, голос пискнул напоследок, и все исчезло. А Ванька почувствовал, как пол из-под ног начал куда-то уходить. Успел только крепко схватить за руку Сашку, и все вокруг рухнуло. Все поглотила темнота. Ни стен, ни пола, ни потолка. Головокружительная круговерть и звенящая непонятная тишина. Сознание провалилось. Пришел в себя Малкин от резкого толчка. Больше никуда не летел, не кружился. Стоял на ногах во тьме. Сашкины пальцы вонзились ногтями в его руку. «Ты тут?» – спросил он, пошевелив запястьем. «Здесь», – раздался глуховатый напряженный голос девушки. «Ничего не понимаю», – проговорил Ванька. И вдруг рядом у самого уха прозвучало, заставив Малкина вздрогнуть. «Ты выполнил свою миссию». «Ты кто?» – крутнул головой Ванька. «Я тебя не вижу». «Я маг Флапо», – последовал ответ. «Меня не обязательно видеть». «Надеюсь, ты понял, какую миссию возлагали на тебя великие маги Земли. Кажется, что-то дошло», – потер шею парень. «Время Фарандуса прошло», – продолжил маг Флапо. «Потому что он возомнил себя исключительным». Исключительных нет. Даже маги древности, маги земных миров и великие маги Земли не приблизились к этому. «Фарандуса больше нет?» – уточнил Ванька. «Он потерял все, в чем себе казался исключительным», – ответил из темноты маг Флапа. «Он потерял, ну и я, кажется, тоже потерял». Ванька пошарил руками по карманам. Магического свитка в руках и карманах не было. «Свиток пропал». «Не беспокойся», – успокоил Флапа. «Свиток отслужил свое и должен вернуться назад». «Погоди, погоди, как вернуться?» – забеспокоился Малкин. А как же мои друзья? Как я без свитка их найду? И самое главное, нам надо выбраться из Дебеземи. Перевел дыхание. Что дальше, Флапа, если миссия закончилась? Вернись в начало и открой новый путь, сказал Флапа. Какое начало, Флапа, какой новый путь? Воскликнул Малкин, не понимая мага. Оглянись, посоветовал тот. Малкин, осознавая, что оглянувшись, он ничего, кроме тьмы, не увидит, все-таки машинально обернулся. И оторопел. Все вокруг было залито дневным светом. Перед Ванькой растерянно щурились Рапопет, Лугатик, Катюха и Корюха в белом топе и рубашке-сеточке. А сбоку крепко держалась за него Сашка, меняясь в лице при виде друзей. Катюха вскрикнула с радостью, кидаясь к Ваньке. «Наконец-то! А я думала, что нам каюк в этой гнилой яме!» «Чертова магия замордовала!» – буркнул Андрюха, стараясь сохранить лицо. Но вонь была в яме хуже, чем в гальюне. «Эй, гляньте, пацаны, мы тут уже бывали!» – раздался возглас Лугатика. Он пальцем показывал сторону металлической полусферы с длинной трубой в центре. Полусфера находилась в метрах 35 от людей. «А вон там, смотрите!» – сказала через секунду Корюха, кивая головой влево от полусферы. «Голый Дебби!» Малкин посмотрел и не поверил собственным глазам. А Сашка даже охнула, отпуская Ванькину руку. В 20-25 метрах от них на корточках сидел Дебби и мрачно из-под лобья смотрел на людей. Из всей одежды на нем была лишь узкая набедренная повязка. Малкин сделал несколько шагов. Дебби предупреждающе поднял руку с палашом, останавливая парня. «Это ты?» – выдохнул Ванька. «Я всегда я», – грубый рык в ответ. «Как тебя теперь называть, Фарандус или Бадбойл?» «А может, просто голый Дебби?» – усмехнулся парень. «Не имеет значения», – отрубил тот. «У меня много имен. Важно, чтобы Дебеземия оставалась неизменной». «Но это вряд ли», – выдохнул Малкин. «Ты явно не ожидал такого конца». «У меня нет конца», – широко поставленные глаза сверкнули. «Без меня в Дебеземии нельзя. Пропадет держава. Ты думаешь, червяк, я все потерял?» «Нет. Остались моя злость, ненависть и желание все вернуть». Он сильно воткнул палаш в землю перед собой. «Я жив, и крысы-каннибалы живы. Их здесь много, очень много, целое уймище. Посмотри, легкий кивок головой вверх на трубу полусферы». Ванька поднял глаза высоко. По верхнему к концу трубы лениво и спокойно прохаживались несколько крупных серых крыс. Свесив хвосты и уставившись мордами вниз, наблюдали за людьми. «Что это за сооружение без окон, без дверей?» – спросил Малкин. Странно, но грубое лицо чуть-чуть потеплело взором, что никак не вязалось с его злым выражением. «Кому нужно, тот знает, как входить и выходить. Это скрытый за пределами рубежей Дебеземии самый большой подземный концентрационный бункер для крыс-каннибалов. Они еще покажут себя, все покроется кровью. Они все со мной. Они готовы к походу. Разве меня больше нет? Мои дела не закончены. Если останешься в Дебеземии, ты узнаешь о них. Великие маги вздрогнут и пожалеют, что так обошлись со мной». Он громко и свирепо захохотал. «Хватит», — резко оборвал Ванька. «На этот раз нам в другую сторону. Рубеж Дебеземии и подземный бункер с крысами-каннибалами остались далеко за спиной, когда дорогу им перерезал отвесный обрыв. Он тянулся в две стороны, конца и края не видно. Внизу среди каменных порогов бился в конвульсиях неширокий бешеный поток воды. Брызги с пеной взлетали высоко над порогами и оседали бурные волны. Над серединой речки тускло дымился плешивый туман. Казалось, медленно плыл против бешеного течения. Другой берег речки, низкий, покрытый зеленью травы, уходил в широкое тихое поле. Малкин поискал глазами спуск к воде. Но по всем сторонам одно и то же – двухметровая вертикальная круча и дальше вниз песчаный крутой склон. Выбора не было, дорога одна. Вниз к воде, затем по валунам на другой берег, а там, куда глаза глядят. Главное – дальше от Дебеземии. Ванька посмотрел на друзей. Они поняли его взгляд, закивали, загомонили. Парень взял за руку Сашку, парами вниз, и решительно прыгнул с нею с обрыва. Остальные, разбившись по парам, последовали за ними. По песчаному откосу покатились к воде, поднимая пыль до небес, с головой зарываясь в клубы песка, и провалились в темноту. Пришли в сознание все разом. Стояли у подножия высокого хребта. Не было ни реки, ни обрыва. Ванька озадаченно почесал затылок и, ничего не говоря, первым сделал шаг к вершине. Конец книги.